«Во имя кровавого патриарха!» – прокричал культист, его глаза горели фанатичным огнем. «Примите его благословение и возрадуйтесь оказанной чести!» Другой послушник, женщина с длинными черными волосами, начала танцевать посреди толпы. Ее движения были плавными и гипнотическими, но с каждым ее шагом люди вокруг начинали кашлять кровью. Она смеялась, кружась в этом ужасающем танце смерти. «Чувствуйте, как ваша кровь поет!» – кричала она. «Отдайте ее нашему патриарху!» Я попытался прорваться сквозь красную пелену, окружавшую арену, но она оказалась твердой, как сталь. Мои руки словно ударились о невидимую стену. С ужасом я осознал, что мы все оказались в ловушке. «Это защитная формация!» – услышал я крик одного из старших практиков. «Она непробиваема!» Некоторые из сильнейших практиков пытались атаковать барьер. Адриан из фениксов огненной зари обрушил на него поток пламени, самый мощный, на какой только был способен, но красная пелена даже не дрогнула. Акика создала огромную водяную волну, но и она разбилась о невидимую преграду, не причинив ей вреда. «Почему она не поддается?» – закричал кто-то в отчаянии. И тут я заметил это. За пределами арены, едва различимые сквозь красную дымку, стояли другие культисты. Они стояли вокруг всей арены, их руки были подняты, а из их тел словно вытекала кровь, питающая барьер. «Они используют свои жизни, чтобы поддерживать формацию», — крикнул я, надеясь, что кто-нибудь услышит. «Они не позволят нам выбраться». Внутри арены битва становилась все более ожесточенной. Я увидел, как один из практиков, седобородый старик в простой одежде, возможно, отшельник, вступил в бой с группой культистов. Его движения были быстрыми и точными, каждый удар отправлял противника в полет. Но, даже падая, культисты смеялись, их кровь растекалась по земле, образуя странные узоры и возносясь в небо, чтобы питать барьер. «Берегитесь их крови!» – крикнул отшельник. «Она ядовита!» Но его предупреждение пришло слишком поздно для многих. Слабые практики и обычные люди, попавшие под брызги крови культистов, начинали кричать от боли. Их кожа покрывалась волдырями, а глаза наливались кровью. Я увидел, как Лира, ученица отшельника Грозового Царства, сражалась с двумя культистами одновременно. Ее молнии танцевали в воздухе, поражая врагов, но на место каждого павшего вставали новые. «Джин!» — крикнула она мне. «Они не останавливаются!» Я открыл рот, чтобы ответить, но в этот момент услышал знакомый голос. «Джин! Берегись!» Это был Финн. Мой верный друг пробирался ко мне сквозь толпу, его лицо было искажено страхом и решимостью. Но прежде, чем он успел добраться до меня, я увидел, как к нему приближается культист с кинжалом в руке. Не раздумывая, я бросился вперед. Моя новая сила, полученная от пилюли океанических глубин, отозвалась мгновенно. Я почувствовал, как вода в воздухе отзывается на мой зов. Змея из водной ци, небольшая и тонкая, словно стрела вылетела из моего рукава, будто все это время там пряталась, и впилась в горло культиста. Он отпрянул назад, и тут же на него налетел один из участников турнира, вонзая небольшой клинок в грудь. «Спасибо, друг», — выдохнул Финн, добравшись до меня. «Что здесь происходит?» «Нападение культа крови», — ответил я, оглядываясь по сторонам. «Они создали барьер, мы в ловушке». Вдруг я заметил движение в императорской ложе. Тень, та самая загадочная фигура, сражалась с несколькими культистами одновременно. Его движения были настолько быстрыми, что я едва мог уследить за ними. Культисты падали один за другим, но на их место тут же вставали новые. «Защищайте императора!» — раздался крик, и я увидел, как группа практиков в форме императорской гвардии бросилась к ложе. Но культисты, казалось, были везде. Они появлялись из теней, их глаза горели безумным огнем, а руки были покрыты кровью, своей и чужой. «Кровь для кровавого патриарха!» — кричали они, бросаясь на людей с неистовой яростью. Я увидел, как молодой практик, наверное, не старше меня, пытался защитить группу детей от приближающихся культистов. Его техника огня была впечатляющей, но против превосходящих сил противника у него не было шансов. Один из культистов прорвался сквозь его оборону и вонзил ритуальный нож ему в грудь. «Нет!» — крикнул я, бросаясь на помощь. Используя поступь водного дракона, я оказался рядом с ними в мгновение ока. Моя рука, окутанная водной ци, прошла сквозь тело культиста, словно нож сквозь масло. Но даже падая, он смеялся. «Ты думаешь, что можешь остановить нас?» – прохрипел он. «Мы – воля кровавого патриарха. Мы – неизбежность». С этими словами он рассыпался в прах, но его кровь начала растекаться по земле, образуя очередной странный символ. Я отпрыгнул назад. Арена превратилась в настоящее поле битвы. Культисты крови, словно черные тени, появлялись отовсюду. Их мантии с кровавыми узорами мелькали в толпе, сея хаос и смерть. Я оглядывался по сторонам, пытаясь осмыслить происходящее, и мое сердце сжималось при виде той бойни, что разворачивалось вокруг. Недалеко от меня я заметил знакомую фигуру Аргуса, учителя Лиры. Его руки двигались с невероятной скоростью, создавая защитные громовые барьеры вокруг группы испуганных зрителей. Рядом с ним сражались другие практики, которых я не знал, но по их аурам и уверенным движениям я понял, что это, должно быть, тоже отшельники. «Держитесь за мной!» — кричал Аргус, отбрасывая очередного культиста мощным ударом молнии. «Мы выведем вас отсюда!» Его голос был полон решимости, и я видел, как люди жмутся к нему, ища защиты. Отшельники создавали живой щит, прикрывая слабых и раненых, пытаясь вывести их из самого центра сражения. Но не все были столь благородны. Мой взгляд переместился на другую часть арены, где сражались мастера великих сект. Их техники были впечатляющими, мощными и смертоносными. Они уничтожали культистов десятками, но, казалось, совершенно не заботились о судьбе простых людей, оказавшихся в зоне их атак. Что им простолюдины, которых в этом мире еще достаточно. Так один из мастеров фениксов огненной зари создал огромный огненный шар, который испепелил целую группу культистов. Но вместе с ними погибли и несколько зрителей, не успевших убежать. Мастер даже не обернулся, чтобы посмотреть на результат своей атаки. Так вот к чему все это было, пронеслось в моей голове. Культисты, очевидно, долго готовились к этому нападению. Они проникли на турнир под видом обычных зрителей и участников, чтобы легче было захватить арену изнутри. Но зачем, какова их конечная цель? Мои размышления прервал громкий крик. Я резко обернулся и увидел группу культистов, бежавших прямо на меня. Их глаза горели фанатичным огнем, а в руках сверкали ритуальные кинжалы. Не раздумывая ни секунды, я выхватил Лунарис. Клинок засиял холодным серебряным светом. Я встретил первую атаку, легко отразив удар кинжала и тут же контратакуя. Лунарис прошел сквозь тело культиста, словно оно было сделано из тумана. Темная кровь брызнула в воздух, но я уже разворачивался к следующему противнику. «С тем, что они творят, эти люди неугодны небу, Джин!» — крикнул Финн, который неожиданно оказался рядом со мной. «Не щади их!» — я кивнул, полностью согласный с другом. «Эти люди выбрали путь тьмы и крови, и теперь должны были заплатить за это!» Лунарис в моих руках пел, каждый удар находил свою цель, отнимая жизни у тех, кто больше не заслуживал ее. Финн, к моему удивлению, тоже не остался в стороне. Несмотря на свою полноту, он двигался с неожиданной ловкостью. Я увидел, как он использует свой вес в качестве оружия, сбивая культистов с ног мощными толчками. «Техника катящегося камня!» — выкрикнул Финн, и его тело окуталось толстым каменным барьером. Он бросился на ближайшего культиста, сбивая его с ног и тут же откатываясь в сторону, чтобы избежать ответного удара. Я не мог не восхититься находчивостью друга. Его техники были простыми, но эффективными. Он не мог сравниться с сильнейшими практиками, но определенно мог постоять за себя и помешать собраться противнику. Мы оказались в окружении нескольких групп культистов, но я не собирался сдаваться. Сконцентрировавшись, я активировал поток тысячи рек. Огромная водяная змея материализовалась рядом со мной, ее глаза светились синим светом, а чешуя переливалась всеми оттенками лазури. Водяное создание обрушилось на них, подобно цунами, сметая все на своем пути. Культисты кричали, пытаясь сопротивляться, но вода проникала в их легкие, лишая их возможности дышать. В то же время я продолжал сражаться Лунарисом, его клинок описывал серебряные дуги в воздухе, рассекая плоть и кости. Каждый удар был точным и смертоносным, я не тратил ни одного движения впустую. Третья группа культистов попыталась зайти мне за спину, но я был готов и к этому. Активировав защитную формацию на своих наручах, я создал мощный энергетический барьер. Культисты отлетели назад, словно ударившись о невидимую стену. «Джин, сзади!» — крикнул Финн. Я резко развернулся и увидел, как один из культистов, уже раненый, но все еще представляющий опасность, бросается на меня с кинжалом, не слишком задумываясь о собственной безопасности. Времени на раздумья не было. Я сконцентрировал ци в своей ладони и выбросил руку вперед. Печать разрушающей волны. Мощный поток энергии вырвался из моей руки, сметая культиста и отбрасывая его далеко назад. Он врезался в стену арены с такой силой, что оставил в ней трещину. Несмотря на то, что культистов было много, я начал замечать, что они не были особенно сильными. Большинство из них, казалось, полагались на численное превосходство и фанатизм, чем на реальное мастерство. Это заставило меня задуматься. Я вспомнил свою встречу с Лемом, мастером кровавого культа. Тот человек был силен, возможно, даже сильнее мастера Гилрона. Но здесь, на арене, я не видел никого, кто мог бы сравниться с ним по уровню. Что-то было не так, в нападении участвовали только слабые культисты, словно это был лишь отвлекающий маневр. Мой взгляд скользнул по трибунам, и вдруг я увидел, как на одной из верхних трибун разворачивалась жестокая битва. Огромное кровавое облако, пульсирующее и живое, пыталось поглотить две фигуры. Я узнал одну из них, это была Акика из Лазурного потока. Рядом с ней сражалась пожилая женщина с длинными седыми волосами, вероятно, ее учитель. Они противостояли кровавой технике вместе, создавая водяные барьеры и атакуя потоками чистейшей воды. Но даже их совместных усилий едва хватало, чтобы сдерживать эту ужасающую силу. Повсюду вокруг меня практики сражались не на жизнь, а на смерть. Я видел, как молодой ученик нефритового голема создал защитный купол из зеленого нефрита, укрывая группу раненых. Неподалеку от него мастер летающих клинков танцевал среди культистов, его мечи двигались так быстро, что казались размытыми полосами света. Но тут мое сердце сжалось. В памяти всплыли слова пламенного оракула о моей скорой смерти. Неужели это и есть то самое предсказание? Неужели я погибну здесь, на этой арене, сражаясь с культистами? Нет, я не мог позволить себе так легко сдаться. Я вспомнил о подсказке, которую получил. Третья колонна с юга. Я должен был найти ее и следить за ней. Оглядевшись, я наконец заметил нужную колонну. Она ничем не отличалась от остальных, но теперь я не сводил с нее глаз, ожидая чего угодно. И вдруг темная фигура быстро скользнула за колонну, словно тень. Мое сердце забилось быстрее. Я узнал эту фигуру, пусть его лицо и мелькнуло на мгновение, но после прошлой встречи я вряд ли смогу его забыть. Это был Лем, тот самый мастер кровавого культа, которого я встретил во время отборочных и который озвучил мне свое предложение изменить, по сути, жизнь. В одно мгновение все встало на свои места. Вот почему здесь были только слабые культисты, которые умирали, словно мухи, безумно бросаясь вперед на тех, кто был их сильнее. Вот почему это нападение казалось таким хаотичным и бессмысленным. Это все было лишь отвлекающим маневром, прикрытием для чего-то гораздо более серьезного. Не раздумывая ни секунды, я бросился к колонне. Лем был ключом ко всему происходящему, я был уверен в этом. Я должен остановить его, чего бы мне это ни стоило. Об этом говорили все мои чувства. «Финн, прикрой меня!» — крикнул я, пробиваясь сквозь толпу сражающихся. Мой друг лишь кивнул, не задавая вопросов. Он знал, что если я так спешу, значит, это действительно важно. К тому же я мог на него положиться. Я бежал, уклоняясь от атак и перепрыгивая через тела павших. Лунарис в моей руке приглушенно светился, готовый к новой битве. Я чувствовал, как моя ци бурлит внутри, словно неспокойное море перед штормом. Достигнув колонны, я на мгновение остановился, пытаясь уловить хоть какой-то след Лема. И тут я почувствовал это, слабый, но отчетливый след темной, зловещей ци. Он вел куда-то вглубь арены, в те части, которые обычно были закрыты для посетителей. Не теряя ни секунды, я последовал за этим следом. Я не знал, что ждет меня впереди, но был готов ко всему. Ведь на кону стояла не только моя жизнь, но и жизни тысяч людей на этой арене. Проход за колонной вел в темный коридор. Здесь было тихо, звуки битвы остались позади, словно отрезанные невидимой стеной. Я двигался осторожно, каждый мой шаг был бесшумным, благодаря поступи водного дракона. Когда я зашел в один из поворотов, то столкнулся с высоким мужчиной. Тут же я направил руки вперед, активируя печать разрушающей волны, но атаку я не закончил, потому что, несмотря на незнакомое лицо человека, я услышал очень даже знакомый голос. «Джин, что ты тут забыл, младший?» Глава 23. Я с недоверием посмотрел на человека передо мной, его лицо было незнакомым, но голос. Это был голос человека, что швырял в меня ножами при первой нашей встрече. Будто это было в другой жизни, настолько много всего произошло с того момента. «Мастер Гилрон?» — спросил я, все еще не веря своим глазам. Человек улыбнулся и провел рукой около своего лица. В тот же миг его черты начали изменяться, словно вода, текущая по камню. Через мгновение передо мной стоял тот самый мастер Гилран, которого я знал. «Джин, друг мой», — тепло произнес он, и в его глазах я увидел искреннюю радость. «Да, сейчас он просто не мог меня называть учеником, ведь моим учителем этот мужчина перестал быть в один очень печальный для него день. Я очень рад тебя видеть». Он похлопал меня по плечам, и я почувствовал себя тем самым неопытным учеником, которым был, когда едва ступил на порог школы лунной поступи. Воспоминания вереницей пронеслись в моей голове, заставив ностальгически вздохнуть. Но Гилран быстро изменился в лице, став серьезнее. «Увы, сейчас не время для долгих разговоров и теплых встреч», — сказал он, оглядываясь по сторонам. «Тебе лучше покинуть это место, Джин. Здесь слишком опасно. Может, мне бы и хотелось, ибо предчувствие настойчиво говорило о том, что чем глубже я спускаюсь, тем ближе смертельная опасность, но я не могу уйти, мастер», — твердо сказал я. «Меня сюда привела воля неба. Я должен изменить предначертанную мне судьбу, и потому не сверну с пути». Гилран усмехнулся, его глаза блеснули чем-то, похожим на гордость. Мужчина явно был доволен моими словами и моей решимостью. «Как забавно играет с нами небо», — задумчиво произнес он. «Мы сблизились и разошлись во время задания с кровавым культом, и вот снова встретились из-за него же». Он помолчал мгновение, а затем спросил: «Что ж, Джин, не окажешь ли ты мне услугу и не станешь моим напарником в этом деле снова?» Я не смог сдержать улыбку. «Сочту за честь, мастер», — ответил я, — «но только в этот раз приманкой не буду». Гилран оглядел меня с ног до головы, и я почувствовал, как его взгляд оценивает мою ауру, мою силу. «Ты почти догнал меня на ступенях возвышения», — с легким удивлением произнес он. «Мы почти равные, так что я даже не совсем могу называть тебя младшим». «Это не важно, мастер Гилран», — искренне сказал я. «Вы все равно останетесь для меня старшим, даже если когда-нибудь перегоню вас». Гилран решительно кивнул мне, и мы двинулись вперед по темному коридору. Наши шаги были почти бесшумными, но мне казалось, что мое сердце стучит так громко, что его можно услышать даже сквозь звуки битвы, доносящиеся сверху. «Маскировка нужна мне, чтобы отследить предателей, уничтоживших лунную поступь», — тихо рассказывал Гилран, пока мы осторожно продвигались вперед. Но внезапно появился культ крови, и, несмотря на мою жажду мести, мы должны остановить их. Это угодно небу больше, чем моя личная месть. Я кивнул, понимая его чувства. Месть — это то, что может затмить разум, но долг перед небом и людьми важнее. Внезапно перед нами показалась большая каменная дверь. Я никогда не видел ничего подобного. Вся ее поверхность была покрыта сложными узорами и символами, которые, казалось, двигались и пульсировали. От двери исходила зловещая аура, от которой у меня по спине пробежал холодок. «Защитная формация на основе кровавой ци», — с некоторой досадой пробормотал Гилран, внимательно изучая дверь. «Я не думал, что они возведут такую защиту. Взломать без специального артефакта невозможно, а разрушить я могу это сделать, но тогда вся скрытность пойдет псу под хвост». Я подошел ближе к двери, чувствуя, как от нее исходит почти осязаемая волна темной энергии. Символы на ее поверхности напоминали древние руны, но были искажены, словно написаны кровью. Я видел, как тонкие нити кровавой ци переплетаются, образуя сложную сеть, которая, казалось, питала всю формацию. «Позвольте мне, старший», — сказал я, доставая из пространственного кармана три небольших клинка. Гилран с интересом наблюдал, как я начал работать. Эти клинки были особенными, каждый из них был создан для взлома определенного уровня формации. Я выбрал самый тонкий, с удлиненным острым лезвием, с него обычно стоило начинать. «Осторожно», словно художник, рисующий на холсте, я начал вводить клинок в невидимые для обычного глаза щели между потоками кровавой ци. Каждое движение требовало предельной концентрации, одно неверное касание, и вся формация могла обрушиться на нас, как на нарушителей. Пот выступил на моем лбу, когда я почувствовал, как клинок начинает резонировать с энергией формации. Медленно, очень медленно, я начал поворачивать его, словно ключ в замке, а тем временем шевельнул пальцами другой руки, подключая к работе в разных местах остальные два клинка. Они взмыли в воздух и впились в формацию. Я чувствовал, как сопротивляется кровавая ци, как она пытается оттолкнуть мои клинки. Внезапно раздался тихий щелчок, и часть символов на двери погасла. Я быстро перешел к следующей точке, используя второй клинок. Этот был толще, с зазубренным лезвием. Если раньше он держался лишь кончиком, то теперь вошел в формацию, словно нож в масло, и я начал осторожно раздвигать потоки энергии. Последний клинок был самым сложным. Его лезвие было покрыто мельчайшими рунами, которые начали светиться, когда я поднес его к двери. Я закрыл глаза, полностью погружаясь в ощущения. Теперь я мог чувствовать каждый изгиб формации, каждый узел кровавой ци. Медленно, очень медленно, я начал распутывать этот сложный узор. Это было похоже на игру в кошки-мышки с самой судьбой. Один неверный шаг, и все могло рухнуть. Тогда культисты узнают, что кто-то идет к ним. Но с каждым движением клинка я чувствовал, как формация слабеет. Наконец, когда казалось, что прошла целая вечность, я услышал последний щелчок. Символы на двери вспыхнули в последний раз и погасли. Дверь медленно, со скрипом, начала открываться. Я отступил назад, чувствуя, как дрожат мои руки от напряжения. Гилран положил руку мне на плечо, и в его глазах я увидел одобрение. «Прекрасная работа, Джин», — сказал он. «Ты, действительно, сильно вырос за это время». Я кивнул. «Ну вот, можно же вот так говорить. И мне приятно, и человек язык не потерял. Не то что старик Вэй. Тот бы точно меня начал упрекать, что я действовал недостаточно быстро и заставил его ждать». Наше внимание быстро переключилось на открывшийся проход. За дверью виднелась лестница, ведущая еще глубже под арену. «Времени мало», — предупредил Гилран, его голос стал серьезным. «Если ты пойдешь со мной дальше, Джин, пути назад не будет». «Я готов, мастер», — твердо сказал я. Отступать не было смысла. И, даже если оракул меня обманула, и вместо того, чтобы указать путь, где я избегу смерти, наоборот, подтолкнула меня к ней. Что ж, я встретил мастера Гилрана, и интуиция подсказывала мне, что я на верном пути, а значит, остальное не так уж и важно. Мы начали спуск, стараясь держаться в тенях. Лестница, казалось, вела в самые недра земли. Воздух становился все тяжелее и влажнее, а звуки битвы сверху теперь казались далеким эхом. Наконец, лестница закончилась, и мы оказались перед входом в огромный зал. Осторожно, почти не дыша, мы выглянули из-за угла. То, что я увидел, заставило меня застыть на месте. В центре зала стоял человек, окруженный странным красноватым сиянием. Вокруг него, словно в причудливом танце, парили различные предметы, я насчитал их 20. Среди них был древний гребень, покрытый рунами, небольшой кинжал с рукоятью из черного камня, старинное бронзовое зеркало с потускневшей поверхностью и несколько других артефактов, от которых исходила тяжелая, зловещая аура. Человек в центре круга монотонно что-то пел на языке, которого я никогда раньше не слышал. Его голос, казалось, проникал в самую душу, вызывая чувство неконтролируемого и неописуемого ужаса. С каждым его словом из-под земли пробивалось все более яркое, кроваво-красное сияние. Руки этого человека в красном одеянии переплетались из одной сложной печати в другую. «Что за ужас здесь происходит?» – прошептал я, чувствуя, как холодный пот образовался на моей спине. То, что было перед моими глазами, действительно выглядело жутким, порождающим какой-то холодный первобытный ужас внутри, словно что-то страшное и неведомое обычному разуму вот-вот протиснется в наш мир, будто оно уже стучало в невидимую дверь. Хотелось покинуть это место как можно скорее, потому что именно тогда я ощутил страх смерти, не опасность, а именно страх, как будто знал, что если вмешаюсь, то неминуемо погибну. Гилран, стоявший рядом со мной, был бледен как полотно. «Призыв запечатанной души кровавого патриарха», — ответил он тихо, и я услышал в его голосе нотки точно такого же страха. Я должен был понять, они планировали это годами, выкрали все 20 артефактов. Деятельность на турнире — лишь прикрытие. «Джин, срочно, тебе нужно уходить отсюда, все намного сложнее и опаснее, чем я предполагал даже в своих самых ужасных мыслях». Но тут меня осенило. Человек в круге — это был не тот, кого я видел раньше. Это означало, в этот момент нас буквально снесло с ног невидимой силой. Я ударился о стену, чувствуя, как воздух вышибло из легких. С трудом подняв голову, я увидел, как перед нами материализовалась знакомая фигура. Лем, мастер кровавого культа, стоял, глядя на нас с холодной усмешкой. «Кажется, вас не учили, что подглядывать нехорошо», — произнес он, и его голос был подобен шипению змей. Я попытался встать, но тело не слушалось. Краем глаза я видел, как Гилран тоже пытается подняться. Лем неторопливо подошел ближе, его аура была настолько плотной и зловещей, что казалось, будто сам воздух вокруг него искривляется. «Джинри», — протянул он, глядя на меня, — «какая неожиданная встреча! Ты все же решил вступить в наш культ, и даже привел с собой друга в качестве дара, как мило!» Я стиснул зубы, пытаясь сконцентрировать свою ци, но что-то было не так, я чувствовал, как моя энергия, словно утекает сквозь пальцы. «Не утруждайся, мальчик», — усмехнулся Лем, словно прочитав мои мысли. «Здесь, в сердце нашего ритуала, ваша жалкая ци бессильна». Гилран наконец смог подняться на одно колено. Его глаза горели яростью, когда он посмотрел на Лема. «Вы не знаете, с чем играете», — прохрипел он. «Призыв кровавого патриарха уничтожит не только всех людей в этой области, но и вас в том числе». Лем рассмеялся, и этот смех заставил меня содрогнуться. «О, мы прекрасно знаем, что делаем», — сказал он. «Отдать свое тело ради возрождения кровавого патриарха — это честь, которой нет равных под этим небом». Он сделал жест рукой, и я почувствовал, как невидимые путы сжимают мое тело. Рядом со мной Гилран тоже был обездвижен. «Знаешь, Джин», — продолжил Лем, подходя ко мне ближе, «я предлагал тебе присоединиться к нам добровольно. Теперь у тебя нет выбора». Я попытался что-то сказать, но обнаружил, что не могу произнести ни звука. Лем улыбнулся, и в его улыбке я увидел бездну безумия. «Джин, что-то не так», — с волнением в голосе сказал Гилран. «Практик его ступени не может просто так удерживать нас обоих. У него не хватит духовной энергии, чтобы нейтрализовать нашу совместную ци». Я окинул взглядом помещение. Человек, окруженный 20 предметами, даже не обратил на нас внимания, только сейчас я увидел его лицо, которое было искажено болью, а на коже проступали порезы в виде кровавых символов. Но мужчина продолжал читать свою литанию, даже несмотря на то, что его глаза уже закатились назад, обнажив белки. Что-то было не так, но что? Думай, Джин, думай. Арена турнира 5 великих сект превратилась в поле кровавой битвы. Воздух, еще недавно наполненный возбужденными возгласами зрителей, теперь пропитался запахом крови и страха. Практики, которые всего несколько часов назад демонстрировали свое мастерство в дружеских поединках, теперь отчаянно сражались за свои жизни. Наставники наследников великих сект, опытные мастера, привыкшие к победам и славе, один за другим падали под натиском невиданной доселе силы. Их тела, изувеченные и безжизненные, устилали землю, напоминая о хрупкости даже самых могущественных практиков перед лицом истинного зла. В центре этого хаоса стояла Акика, наследница секты Лазурного потока. Ее длинные черные волосы колыхались от движения техник вокруг ее тела, а глаза, обычно спокойные как гладь озера, теперь горели решимостью. Вокруг нее кружился водяной вихрь, отражая атаки противника, третьего младшего владыки кровавого культа. «Ты думаешь, что твоя вода сможет противостоять истинной силе крови?» — прошипел владыка, его руки двигались в сложном узоре, формируя кровавые печати в воздухе. Акика не ответила. Вместо этого она сделала плавное движение руками, и вода вокруг нее превратилась в тысячи острых водяных игл. Они устремились к владыке, но тот лишь усмехнулся. Кровь, текущая по его телу, сформировала защитный барьер, о который разбились ледяные снаряды. «Жалкая попытка», — прорычал владыка. «Вы, идущие путем неба, даже не подозреваете об истинной силе». Он резко выбросил руку вперед, и поток густой, черной крови устремился к Акика. Она попыталась защититься водяным щитом, но кровь прошла сквозь него, словно он был сделан из бумаги. Акика отбросила назад, она ударилась о стену арены, из ее рта хлынула кровь. Неподалеку от них Адриан, наследник фениксов Огненной Зари, сражался со вторым младшим владыкой. Его пламя, обычно яркое и мощное, теперь казалось тусклым по сравнению с кровавым сиянием противника. «Что случилось, наследник огненных фениксов?» — насмешливо спросил владыка. «Где твоя хваленая сила? Где известная во всей империи высокомерие?» Адриан стиснул зубы, собирая последние остатки своей ци. Его тело было покрыто ранами, одежда пропиталась кровью. Он понимал, что проигрывает, но отказывался сдаваться. «Я не проиграю тебе», — прохрипел он, формируя в руках маленькое пламенное солнце. Владыка лишь рассмеялся и одним движением руки погасил пламя Адриана. В следующее мгновение он оказался рядом с наследником и пронзил его плечо своей рукой, превращенной в кровавое лезвие. Адриан упал на колени, Его глаза расширились от шока и боли. Он попытался что-то сказать, но из его рта вырвался лишь сгусток крови. Внезапно земля содрогнулась. Воздух наполнился тяжелой, давящей аурой, от которой даже младшие владыки культа крови замерли. На арену вышел высокий мужчина в черной мантии, расшитой красными символами. Его глаза светились зловещим алым светом, а каждый его шаг оставлял на земле кровавый след. «Первый владыка», – прошептал кто-то из культистов с благоговением и страхом. «Первый владыка кровавого культа, мастер первой звезды императорской сферы возвышения, даже выше, чем у каждого из пяти глав великих сект», осмотрел поле битвы. Его взгляд был холодным и безжалостным, словно у древнего божества, спустившегося на землю, чтобы вершить суд над смертными. «Жалкие существа, идущие путем неба», — произнес он, и его голос, казалось, исходил отовсюду одновременно. «Вы думали, что можете противостоять воле кровавого патриарха?» Одним движением руки он создал огромную волну энергии, которая тут же окрасилась в зловещий красный цвет. В следующий миг она прокатилась по арене, сметая все на своем пути. Слабые практики падали замертво, не в силах даже закричать. Те немногие, кто еще оставался в живых, в ужасе смотрели на это воплощение абсолютной силы. Казалось, что надежды больше нет. Но в этот момент небо над ареной расколола яркая вспышка света. Пять лучей, каждый своего цвета, прорезали красную пелену, окутавшую турнир. Воздух наполнился чистой, мощной энергией, которая заставила даже первого владыку отступить на шаг. На арену спустились пять фигур, каждая излучала ауру невероятной силы. Это были патриархи пяти великих сект. Первым выступил вперед Зарак Тибрил, патриарх фениксов Огненной Зари. Его глаза сияли золотым светом, а вокруг тела танцевало пламя невиданной красоты, чистое золотое пламя, считающееся истинным огнем феникса. Зарак, мастер пика девятой звезды небесной сферы возвышения, излучал уверенность и силу. «Вы осмелились осквернить священную землю нашего турнира», — произнес он, и его голос звучал, подобно раскатам грома. «За это вы заплатите своими жизнями». Рядом с ним встала Ганарана Нерейская, глава драконов девяти деревьев. Ее облик напоминал древнюю дриаду, длинные черно-зеленые волосы, похожие на листья, кожа, покрытая узорами, напоминающими древесную кору. Находясь на пороге девятой звезды небесной сферы, она излучала ауру природной мощи. «Вы нарушили баланс, установленный небом», — сказала она, и ее голос звучал подобно шелесту листвы на ветру. «Мы здесь, чтобы восстановить его». Шиния Римария, глава лазурного потока, выступила вперед. Ее длинные серебристые волосы струились подобно воде, а глаза были цвета глубокого океана. Мастер шестой звезды небесной сферы, может, и была ниже по возвышению, чем остальные главы великих сект, но на деле равнялась им. Она излучала спокойствие и мудрость. «Ваша кровь не сможет противостоять чистоте наших вод», произнесла она мягко, но в ее голосе чувствовалась несокрушимая уверенность. Вандер Гладиус, глава секты летающих клинков, встал рядом с ней. Его тело было окружено сиянием, в котором можно было разглядеть очертания тысяч различных клинков. Как мастер восьмой звезды небесной сферы, он обладал безграничным арсеналом призывного оружия. «Ваши кровавые техники бесполезны против истинного мастерства клинка», — сказал он, и его голос звенел, подобно стали. Последним выступил Риендар Немрейс, глава секты нефритового голема. Его тело, казалось, было высечено из самого прочного нефрита. Мастер пятой звезды небесной сферы излучал непоколебимую стойкость. Он молча ударил кулаками друг о друга, порождая волну сверхмощной ци. Пять великих мастеров встали полукругом, готовые защищать не только свои секты, но и весь мир практиков от угрозы кровавого культа. Их появление вселило надежду в сердца выживших, заставив их поверить, что еще не все потеряно. Первый владыка кровавого культа смотрел на них со смесью ярости и интереса. «Так значит, старые драконы наконец вылезли из своих нор», — усмехнулся он. «Посмотрим, достаточно ли у вас сил, чтобы противостоять воле кровавого патриарха». Воздух между патриархами и владыками культа крови наполнился невероятным напряжением. Казалось, что сама реальность дрожит от концентрации силы, собравшейся в одном месте. Зарак Тибрил сделал шаг вперед, его золотое пламя вспыхнуло с новой силой. «Во имя неба и всего сущего», — произнес он, поднимая руку, объятую золотым огнем, «мы положим конец вашему безумию». В этот момент обе стороны одновременно высвободили свою силу, и арена озарилась ослепительной вспышкой света, знаменуя начало битвы, которая определит судьбу всего мира практиков. По крайней мере, так думали величественные мастера сект. На самом же деле истинная судьба мира сейчас решалась глубоко под землей. Глава 24. Воздух между патриархами и владыками культа крови наполнился невероятным напряжением. Казалось, что сама реальность дрожит от концентрации силы, собравшейся в одном месте. 9 высших владык кровавого культа и их лучшие ученики, младшие владыки, противостояли пику силы не только империи, но и всего континента, 5 великим мастерам. В этот момент время, словно замерло, и в воздухе повисла тяжелая тишина. Зарак Тибрил, чье золотое пламя теперь едва мерцало, словно отражая его внутреннее состояние, обвел взглядом своих соратников. В их глазах он увидел отражение собственных мыслей, воспоминания о событиях, произошедших почти 2000 лет назад. «Неужели история повторяется?» – тихо произнес он, его голос был полон горечи и тревоги. Ганрана Нерейская, чья кожа, обычно покрытая узорами живой коры, теперь казалась бледной и потрескавшейся, кивнула. «Мы все помним тот день, Зарак», – ответила она, ее голос был подобен шелесту увядающих листьев. «День, когда мы столкнулись с истинным воплощением зла, их мысли унеслись в прошлое, к тем страшным временам, когда континент стоял на грани порабощения. Кровавый патриарх, существо, достигшее вершины тиранической сферы возвышения, был незыблемым абсолютом силы. Его мощь была настолько велика, что само небо, казалось, склонялось перед ним. Шиния Римария, чьи обычно текучие движения теперь казались скованными, словно вода, превратившаяся в лед, приготовилась к битве, на ее руках уже мерцали водяные нити, тянущиеся от тонких и изящных пальцев. Мы были молоды и самонадеянны тогда, думали, что наша сила на императорской сфере сможет противостоять любой угрозе. Вандер Гладиус, чьи клинки теперь едва поблескивали, словно затупившись от бремени времени, горько усмехнулся. Мы не понимали, насколько ужасающей может быть разница между сферами возвышения. Тираническая сфера — это было за гранью нашего понимания. Риндер Нимрейс, чье обычно непоколебимое каменное лицо теперь покрылось трещинами, словно древняя статуя, добавил, миллионы погибли, прежде чем мы смогли хотя бы приблизиться к нему. Целые города были стерты с лица земли одним взмахом его руки. Зарак сжал кулаки, вспоминая те ужасные дни. Мы потеряли счет времени, сражаясь с ним. Дни превращались в недели, недели в месяцы. Казалось, что этой битве не будет конца. Каждый из великих мастеров действительно напрягся, вспомнив то ужасное сражение. Но каким-то чудом, объединив все силы и знания, они смогли загнать в угол кровавого патриарха. Это была битва, которая изменила сам лик континента. Однако уничтожить они его так и не смогли. Даже объединенные силы 5 мастеров были недостаточны. Патриарх был подобен бездонному океану крови, поглощающему все их атаки. И тогда они приняли решение. Ценой огромных усилий и жертв им удалось запечатать душу кровавого патриарха, но каждый из великих мастеров получил рану, которую невозможно вылечить. Рану, которая никогда полностью не заживет. Мастера пожертвовали целой сферой своего возвышения. Вся сила, все знания, накопленные за столетия, все это было отдано, чтобы создать печать, способную удержать это трансцендентное существо. Все 5 мастеров вернулись на небесную сферу, зная, что, возможно, никогда больше не смогут подняться выше. Каждый из них помнил этот день так, будто он был вчера, и каждый чувствовал боль от той раны и жертвы, что пришлось отдать. Вандер горько усмехнулся, глядя на первого владыку кровавого культа. И теперь существо, которое раньше было бы для нас не более чем насекомым, стало грозным противником. 5 великих мастеров стояли перед лицом новой угрозы, их тела были все еще сильны, но души несли в себе шрамы прошлого. Они знали, что предстоящая битва может стать их последней, но в их глазах горела решимость. Они были готовы снова сразиться, чтобы закончить начатое. «Подождите», — произнесла вдруг Ганнерна, ее голос был взволнованным. «Мы не можем сражаться в полную силу. Купол нельзя разрушить, пока мы не уничтожим всех владык. Кроме того, здесь император и невинные люди. Мы должны быть осторожны». Зарак нахмурился, его золотое пламя вспыхнуло с новой силой. «Ты предлагаешь нам сдерживаться, когда эти отребья угрожают всему нашему миру», — прорычал он. «Мы должны уничтожить их всех, здесь и сейчас, не считаясь с жертвами». Шиньяри покачала головой, капли воды вокруг нее задрожали от ее эмоций. «Нет, Зарак, Ганрана права, Мы не можем рисковать жизнями невинных. Мы должны действовать осторожно. Вандер Гладиус фыркнул. Его клинки зазвенели от нетерпения. Осторожность не поможет нам победить. Мы должны атаковать со всей нашей мощью. Риндер молча ударил кулаками друг о друга, порождая волну сверхмощной ци. Мы будем действовать согласно ситуации, произнес он. Но помните, что каждая секунда промедления может стоить жизни тысячам людей. Первый владыка кровавого культа, наблюдавший за ними, рассмеялся, его смех был подобен скрежету металла по стеклу. О, как трогательно, великие мастера беспокоятся о жизнях муравьев. Вы там наговорились, или, может, мне еще подождать? С этими словами он поднял руки к небу, и воздух вокруг него начал темнеть. Красная пелена, окутывающая арену, начала сгущаться, превращаясь в огромные кровавые щупальца, которые устремились к патриархам. Зарак Тибрил первым отреагировал на атаку. Его руки сложились в сложную печать, и золотое пламя вокруг него вспыхнуло с невероятной силой. «Тысячи солнечных лезвий!» – прокричал он, и из его тела вырвались тысячи тончайших огненных нитей. Эти нити, подобно живым существам, устремились навстречу кровавым щупальцам. Они двигались с невероятной скоростью, рассекая воздух и оставляя за собой след из золотых искр. Когда огненные нити столкнулись с кровавыми щупальцами, произошел мощный взрыв энергии. Воздух наполнился шипением и паром, когда две противоположные силы схлестнулись в смертельном танце. Ганрана Нерейская не осталась в стороне. Ее руки взметнулись вверх, и земля под ее ногами задрожала. «Корни мирового древа», — произнесла она, и из-под земли вырвались огромные корни, покрытые светящимися рунами. Эти корни, толщиной с древние секвои, начали оплетать кровавые щупальца, сдерживая их натиск. Но владыки культа крови не собирались сдаваться так легко. Один из них, высокий мужчина с бледной кожей и горящими красными глазами, сделал шаг вперед. «Кровавый потоп», — прорычал он, и из его тела хлынул поток густой, черной крови. Этот поток устремился к корням мирового древа, разъедая их, подобно кислоте. Ганрана стиснула зубы, чувствуя, как ее техника слабеет под натиском этой мерзкой силы. Шиния Римария, видя затруднения своей соратницы, решила вмешаться. Ее руки двигались в сложном танце, а вода вокруг нее начала закручиваться в спираль. «Зеркальный лабиринт бесконечных вод», — произнесла она, и воздух вокруг наполнился тысячами водяных зеркал. Эти зеркала начали отражать атаки культистов, запутывая их и сбивая с толку. Кровавый поток, созданный владыкой, начал разделяться на множество мелких ручейков, теряя свою силу и направление. Вандер Гладиус решил, что пришло время для решительных действий. Его тело окуталось сиянием, и в воздухе начали материализоваться тысячи клинков. «Симфония металла!» — воскликнул он, и мечи вокруг него начали двигаться, словно оркестр, управляемый невидимым дирижером. Каждый клинок издавал свою ноту, и вместе они создавали невероятную мелодию, от которой дрожал сам воздух. Эта симфония обрушилась на владык культа крови, разрезая их техники и нанося глубокие раны. Риндер Немрейс, видя, что его соратники атакуют, решил сосредоточиться на защите. Его тело начало излучать зеленоватое сияние, и вокруг него начала формироваться сложная геометрическая структура. «Нефритовая геометрия вечности», — произнес он, и пространство вокруг него начало искривляться. Сложные нефритовые конструкции начали появляться из воздуха, создавая непроницаемый барьер вокруг патриархов. Атаки культистов, которые прорывались сквозь другие техники, разбивались об эту невероятную защиту. Но даже эти невероятные техники не могли полностью сдержать мощь кровавого культа. Первый владыка, видя, что его подчиненные теряют преимущество, решил использовать больше сил. Его тело начало трансформироваться, принимая чудовищную форму, воплощение кровавого хаоса, прорычал он, и его тело превратилось в огромное существо, состоящее из живой крови. Это чудовище, высотой с многоэтажный дом, обрушилось на защиту патриархов с невероятной силой. Нефритовая геометрия вечности Риндера начала трескаться под этим натиском, а симфония тысячи клинков Вандера сбилась с ритма. Ганрана, видя, что ситуация становится критической, решила использовать свою самую мощную технику. «Пробуждение первозданного леса», — воскликнула она, и ее тело начало светиться зеленым светом. Вокруг нее начали появляться призрачные образы древних деревьев, каждая из которых была наполнена невероятной жизненной силой. Эти деревья начали прорастать сквозь кровавую форму первого владыки, разрывая ее на части и очищая своей жизненной энергией. но эта техника требовала огромных затрат энергии. Ганрена почувствовала, как ее силы начинают иссякать. В этот момент один из младших владык культа, воспользовавшись ее уязвимостью, атаковал. «Кровавое копье агонии!» – прокричал он, и из его руки вырвалось длинное копье из застывшей крови. Это копье пронзило защиту Ганрены, нанеся ей глубокую рану в бок. Глава драконов девяти деревьев вскрикнула от боли и упала на одно колено. Зарак, увидев, что его соратница ранена, бросился к ней на помощь. Его золотое пламя вспыхнуло с новой силой, окутывая их обоих защитным коконом. «Держись, Ганрена!» — крикнул он, поддерживая ее. «Мы справимся!» Но в этот момент первый владыка, частично освободившийся от хватки первозданного лиса, нанес сокрушительный удар. Его кровавая форма трансформировалась в огромный клинок, который обрушился на защитный кокон Зарага. «Падите пред мощью кровавого патриарха!» — прорычал он, и его удар пробил защиту патриарха фениксов огненной зари. Зарак почувствовал, как кровавый клинок вонзается в его плечо, разрубая плоть. Он отшатнулся, чувствуя, как силы начинают покидать его. Шиньяри и Вандер бросились на помощь своим раненым товарищам, но культисты, почувствовав слабость патриархов, усилили свой натиск. Воздух наполнился кровавым туманом, который разъедал все вокруг, а земля под ногами начала превращаться в бурлящее море крови. Риндер, видя, что ситуация становится только хуже, попытался усилить свою защиту, но даже его нефритовая геометрия вечности начала давать трещины под непрерывными атаками культистов. Тем временем император Семи Звезд вместе со своей семьей сидел на своем троне, окруженный стражей, которая неизменно убивала любого фанатика, что рвался сюда. Его лицо оставалось спокойным, несмотря на хаос, царящий вокруг. Рядом с ним стояла загадочная фигура в черном, тень, его правая рука и сильнейший защитник. Видя, что патриархи терпят поражение, правая рука склонился к императору. «Ваше Величество», — произнес он тихим голосом, — «позвольте мне вмешаться. Ситуация становится критической». Император поднял руку, останавливая его. «Нет», — сказал он спокойно, — «подождем еще немного. Если все пять мастеров получат тяжелые раны, это будет нам на руку. Пора показать, что секты в империи теряют свои позиции». Император усмехнулся, его глаза блеснули холодным расчетом. Он внимательно осмотрел арену. «У каждого главы великой секты есть по два лучших ученика. Где они сейчас?» — спросил он. «Они у Южного моря, исследуют недавно появившуюся там область, соревнуясь друг с другом. По нашим данным, оттуда нельзя выйти быстро. Они там уже около года, и вернутся, скорее всего, не скоро», — ответил тень. «Иначе они уже были бы здесь». «Славно», — кивнул император. «Значит, главы, действительно, засиделись на своих тронах и позабыли, как это, сражаться за свою жизнь». Тем временем битва на арене достигла своего апогея. Воздух был наполнен вспышками энергии, криками боли и рева техник. Кровь, как своя, так и чужая, покрывала землю, превращая арену в настоящее поле битвы. Зарак Тибрил, несмотря на тяжелую рану, продолжал сражаться. Его золотое пламя теперь смешивалось с кровью, создавая жуткую картину огненного шторма. Он создал огромный огненный серп, который обрушился на группу культистов, испепеляя их на месте. Ганрена, поддерживаемая силой природы, медленно поднялась на ноги. Ее рана начала затягиваться, когда вокруг нее появились призрачные образы древних существ, духов леса, пришедших на помощь своей хранительнице. Шиньяри Мария создала вокруг себя водяной вихрь, который поглощал атаки культистов и отражал их обратно с удвоенной силой. Ее глаза светились синим светом, когда она направляла потоки воды. Вандер Гладиус превратил свое тело в живое оружие. Каждое его движение порождало десятки острейших клинков, которые разрезали пространство и врагов с одинаковой легкостью. Риндер Немрейс создал вокруг себя сложную сеть нефритовых конструкций, которые двигались и трансформировались, будто крепость, отражая атаки и контратакуя с невероятной точностью. Но даже их невероятная мощь не могла полностью сдержать натиск кровавого культа. Первый владыка, достигший императорской сферы, был подобен живому воплощению хаоса и разрушения. Его тело постоянно менялось, принимая формы чудовищных существ из крови и плоти. «Вы думаете, что можете противостоять воле кровавого патриарха?» — прорычал он, его голос был подобен грому. «Глупцы, ваш мир обречен». С этими словами он создал огромное кровавое цунами, которое обрушилось на патриархов. Этот поток был настолько мощным, что даже их объединенные силы с трудом могли его сдержать. Зарак, видя, что они теряют преимущество, крикнул своим товарищам: «Мы должны объединить наши силы, только вместе мы сможем победить это чудовище». Остальные патриархи кивнули, понимая, что это их единственный шанс. Они начали концентрировать свою энергию, готовясь к финальной атаке. Но в этот момент произошло нечто неожиданное. Земля под их ногами начала дрожать, а воздух наполнился странной, тяжелой энергией. Все присутствующие, включая культистов, на мгновение замерли, чувствуя, что происходит что-то невероятное. И тут раздался оглушительный рев, который, казалось, исходил из самых глубин земли. Купол, окружающий арену, начал трескаться, а в воздухе появились странные искажения, словно сама ткань реальности начала рваться. Первый владыка кровавого культа вдруг рассмеялся, и в его смехе слышалось безумное торжество. «Вы опоздали, глупцы!» – прокричал он. «Кровавый патриарх возрождается. Этот мир падет пред его мощью». Патриархи в ужасе переглянулись, осознавая, что их худшие опасения сбываются. Что-то ужасное пробуждалось под ареной, и они чувствовали, что не готовы к этой угрозе. В этот момент император наконец поднялся со своего трона. Его глаза сверкнули холодным огнем, когда он посмотрел на тень. «Пришло время действовать», — произнес он тихо. «Покажи им, что значит истинная сила империи семи звезд». Тень кивнула и в одно мгновение исчез, словно растворившись в воздухе. А земля продолжала дрожать, и воздух наполнялся все более зловещей энергией, предвещая появление чего-то невообразимо ужасного. Глава 25. Я внимательно осмотрел помещение, в котором мы с мастером Гилроном оказались, и внезапное озарение поразило меня. Все вокруг нас было не просто комнатой, а частью сложной многосоставной формации. Стены, пол, потолок, все было покрыто тончайшими линиями, едва заметными глазу. Они переплетались в замысловатые узоры, образуя сеть, которая пульсировала слабым красноватым светом, будто в такт биению сердца. Жутко. Глядя на мастера, я глазами показал ему на выход, надеясь, что он поймет, что тут формация, как и в двери, что я ранее открыл. Гилран едва заметно кивнул, его глаза быстро осматривали помещение, анализируя ситуацию. Я видел, как его взгляд останавливается на ключевых точках узора, и понимал, что он тоже осознал природу нашей ловушки. Лем стоял перед нами с самодовольной ухмылкой. У него все было под контролем, поэтому он дал нам мгновение, чтобы оглядеться. Его внимание было сосредоточено на ритуале, который проводился в центре комнаты. Я решил воспользоваться этим моментом, чтобы дать нам больше возможностей на ответный ход. «Лем», — начал я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно более заинтересованно, «зачем вам все это? Неужели вы действительно верите, что сможете контролировать силу кровавого патриарха?» Мои слова, казалось, задели какую-то струну в душе культиста. Его глаза загорелись фанатичным огнем, и парень начал говорить, жестикулируя свободной рукой. «Ты не понимаешь, Джинри, кровавый патриарх – это не просто сила, это путь к истинному могуществу, к власти над самой жизнью и смертью. Мы не собираемся его контролировать, патриарха никто не может контролировать, и сама мысль об этом, подобно ереси. Мы станем служить ему. В этом смысл существования культа крови». Пока Лем говорил, я медленно, почти незаметно, начал двигать рукой к своему поясу, где хранились клинки для взлома формаций. Все же хорошо, что я не убрал их в пространственный карман, иначе плакало бы наше спасение. Каждое движение давалось с трудом, словно я пытался сдвинуть гору. Но я знал, что это наш единственный шанс. «Но разве вы не боитесь, что эта сила поглотит вас?» — продолжал я, стараясь удержать внимание Лема. «Что от вас ничего не останется? Есть ли в этом смысл?» Лем рассмеялся, и этот смех был подобен скрежету металла по стеклу. «Безумец, как есть безумец. Страх – это удел слабых, Джинри. Мы избранные. Мы готовы отдать все ради этой силы. И когда ритуал завершится, мы...» В этот момент мне наконец удалось дотянуться до клинков. Не теряя ни секунды, я отдал приказ, и они тут же выпрыгнули из-за пояса, направляясь к ключевым энергоузлам, которыми управлял Лем, чтобы сдерживать Гилрана. Клинки, словно живые, с радостью вонзились в невидимые линии энергии. На мгновение время словно замерло, а затем формация вспыхнула ярким светом. «Мастер, сейчас!» — крикнул я, и Гилран мгновенно отреагировал. Его руки в этот момент сложились в сложную печать, и воздух вокруг нас начал нагреваться. В следующее мгновение комната наполнилась яростным ревом пламени. Огненная буря, созданная Гилроном, обрушилась на Лема, отбросив его к дальней стене. Культист врезался в одну из массивных колонн с такой силой, что та треснула и обрушилась на него, погребая под грудой камней. Впрочем, сомневаюсь, что этого будет достаточно, чтобы остановить кого-то, подобного ему. Воспользовавшись моментом, я вернул клинки обратно, взламывая и свои путы, после чего выпрямился и тяжело выдохнул. «Вся эта комната – часть большой формации», – сказал я Гилрону, оглядываясь по сторонам. «Она усиливает их ритуал и ослабляет нас». Гилрон кивнул, его взгляд был сосредоточен и серьезен. «Я вижу», – ответил он, – «нужно направлять ци по телу особым образом, чтобы избежать влияния формации». «Вот так», – он коснулся пальцем моего лба, и я почувствовал несколько импульсов по всему телу, которые заставляли энергию течь по-новому, словно обходя невидимые препятствия. Сила постепенно возвращалась ко мне. Внезапно груда камней, под которой был погребен Лем, начала шевелиться. Мы с Гилроном приготовились к новой атаке, но я понимал, что времени у нас мало. Теперь сомнительно, что с нами будут так беспечно разговаривать, как раньше. «Мастер», — сказал я, — «вы должны остановить ритуал. Я задержу Лема». Гилрон посмотрел на меня с сомнением. «Джин, ты не понимаешь. Этот культист, младший владыка, он намного сильнее тебя. Между вами огромная пропасть в возвышении. Ты не сможешь. Выбора у нас нет, старший», — прервал я его, усмехнувшись. «Кто-то должен остановить ритуал, а кто-то — задержать Лема. Сделать два дела сразу одному не получится. Вы сильнее меня, у вас больше шансов справиться с тем, кто проводит церемонию. Я бы, конечно, не отказался от поддержки великого мастера, который помог бы мне с этим парнем, но что поделать, на то наш путь и труден, иначе в нем не было бы смысла». Я пожал плечами и, не дожидаясь ответа, активировал поступ водного дракона, рванув к Лему, который уже выбирался из-под обломков. Краем глаза я увидел, как лишь слегка замешкавшись, Гилрон бросился к центру комнаты, где проводился ритуал. Лем встретил меня яростным взглядом. Его одежда была порвана, а на лице виднелись порезы, но в остальном он казался невредимым. «Глупый мальчишка», — прорычал он, — «ты думаешь, что можешь противостоять мне? Лучше бы ты тогда согласился и присоединился к нам. Не думаешь, что лучше быть на стороне победителя? Твоя жизнь стала бы отличным топливом для возрождения его величества. Это самая величайшая честь под небом». Я не стал тратить время на разговоры. Мои руки сложились в печать, и две массивные водяные змеи материализовались рядом со мной. Они устремились к Лему, готовые разорвать его на части. Но культист лишь усмехнулся. Он сделал легкое движение рукой, и мои змеи испарились, так и не достигнув цели, словно их и не было. Я почувствовал, как холодок пробежал по спине. Это было невозможно, так легко разрушить мою технику, при этом даже не использовать свою. «Ты, кажется, еще не понял, в какой ситуации оказался», — насмешливо бросил Лем, продолжая играться со мной, ведь он был, по его мнению, хозяином положения. Все это виделось в его действии и глазах. «Позволь показать тебе, насколько на самом деле ты близок к смерти». Он сделал шаг вперед, и я почувствовал, как воздух вокруг нас сгустился. В следующее мгновение невидимая сила ударила меня в грудь, отбросив назад. Я врезался в стену с такой силой, что в глазах потемнело. Что это не техника и не кровавые ци, это. Порой даже такие простые техники, как касание монарха, могут быть полезными в руках опытного мастера. «Верно», — по спине прошел холодок. «Этот ублюдок, он издевается». Едва успев восстановить равновесие, я увидел, как Лем готовит свою технику. Его руки двигались с невероятной скоростью, формируя сложные печати. Воздух вокруг него начал темнеть, превращаясь в густую, похожую на смолу субстанцию. «Кровавые копья агонии», — прокричал он, и из этой темной массы сформировались десятки острых, словно бритва, копий. Я активировал духовный доспех, усиливая его всеми способами, которые знал, от наручей с формацией защиты до лунной ци, влитой в оба этих барьера. Но когда копья Лема достигли меня, я понял, что моя защита бесполезна. Они прошли сквозь нее, словно ее и не было. Едва я успел увернуться от нескольких, как два копья пронзили мне бок и плечо. Боль была невыносимой. Я почувствовал, как теплая кровь начала струиться по моей коже. Каждое движение отзывалось новой волной агонии. Но я не мог позволить себе упасть. Я должен был выиграть время для Гилрона. Лем, видя мое состояние, усмехнулся и сделал шаг в сторону центра комнаты, где проходил ритуал. Но я не мог этого допустить. Собрав последние силы, я бросился вперед, преграждая ему путь. «Ты еще не закончил со мной», — прохрипел я, чувствуя металлический привкус крови во рту. Глаза Лема сузились от гнева. «Ты начинаешь раздражать меня, мальчишка», — процедил он сквозь зубы. «Я думал оставить тебе жизнь, чтобы ты одним из первых увидел величие кровавого патриарха перед своей смертью, но теперь ты сам подписал себе смертный приговор». Он атаковал снова, и на этот раз его удар был настолько быстрым, что я даже не успел его увидеть. Я почувствовал, как что-то острое пронзило мой бок, и новая волна боли захлестнула меня. «Демоны, тебя дери! Даже техника движения в разы быстрее. Вот что значит пропасть в возвышении. А у меня ведь даже не осталось очков, чтобы распределить их. Эй, техника, ты, может, очнешься, иначе я умру?» В отчаянии подумал я, однако в ответ была лишь тишина. «Угу», как будто она хоть раз отвечала на мои обращения. «Что ж, сам, значит сам». В очередной раз, когда Лем попытался пройти мимо меня к центру комнаты, я нашел в себе силы, чтобы преградить ему путь. И так продолжалось снова и снова. Он бил, атаковал насмерть. Но я, используя все свои силы и опыт, низводил эту смертельную атаку до просто опасной. Я верил в Гилрона. Я знал, что он справится. Мне нужно было лишь выиграть для него время. Иначе все это не имело никакого смысла. Понимая, что мои обычные техники бесполезны против Лема, я решил использовать свой козырь. Сконцентрировавшись, я активировал контроль территории. Домен семи водопадов. Вокруг нас начали появляться огромные каменные головы змей, из пасти которых хлынули потоки кристально чистой воды. Семь величественных водопадов окружили нас, создавая зону, где моя сила должна была увеличиться. Но Лем лишь рассмеялся, увидев мою технику. «И это ты называешь контролем территории?» — насмешливо спросил он. «Кажется, ты совсем не понимаешь, что творится в мире культивации. Это не детский турнир, младший. Это бой за жизнь». С этими словами он сложил руки вместе, и я почувствовал, как воздух вокруг нас начал тяжелеть. Его ци, темная и густая, начала распространяться по комнате, подавляя мою технику. «Контроль территории, домен кровавого короля», — произнес Лем, и мир вокруг нас изменился. Мой домен семи водопадов рассыпался, словно карточный домик под порывом ветра. Я почувствовал сильнейший откат, который едва не сбил меня с ног, а затем все вокруг нас погрузилось во тьму. Я стоял, тяжело дыша, чувствуя, как кровь сочится из многочисленных ран. Мое сердце бешено колотилось, а в голове пульсировала мысль, что это за техника, что будет дальше. Тьма вокруг нас была не просто отсутствием света, она была живой, пульсирующей, наполненной зловещей энергией. Я чувствовал, как она давит на меня со всех сторон, словно пытаясь раздавить. Где-то в этой темноте был Лем, и я знал, что он готовит что-то ужасное, но я не мог его видеть, не мог чувствовать. Все мои чувства, словно притупились в этом странном пространстве. «Гилрон», — подумал я, — «надеюсь, у тебя дела идут лучше, чем у меня, потому что если нет, мы все обречены».